Оказывается, поводырь-кудесник – это одно и то же лицо, призванное обеспечить преемственность поколений как среди вредоносцев, так и среди тенетников. Сами они почему-то заниматься этим благим делом не хотят или не могут. Если поводыря-кудесника в нужный момент и в нужном месте вдруг не окажется, то оба враждующих народа рискнут сначала одичать, а потом и вообще исчезнуть, поскольку дикий вредоносец в болоте долго не протянет, как и дикий тенетник в весьмени. Это то же самое, что забросить слепого котенка в джунгли Амазонии. Не знаю, кому принадлежит столь оригинальная идея, но уж только не матушке природе. Природа делает ставку на закономерность, пусть даже порожденную методом проб и ошибок. А здесь все наоборот, держится на чистой случайности. Пойдет, к примеру, Фер купаться и утонет. Тогда на будущем сразу двух народов придется поставить крест. Печальная перспектива. А потом, можно ли считать таких субъектов, как Фера, достойными пастырями народов? Да ведь ее волнуют только собственные прихоти. Представляю, кого она воспитает. Или покорных рабов, или отъявленных негодяев. А главное, до сих пор нет никакой определенности с этой самой сменой поколений. Как они все собираются размножаться? Делением, словно амебы, или почкованием? И почему ради продолжения рода между вредоносцами и тенетниками должна состояться война? Жаль, что я не успел застать прежнего кудесника, то бишь поводыря. Уж я бы из него всю правду вытащил. А если он тоже ничего толком не знал, а действовал по чужой указке или вообще по наитию? Надо будет при случае пошарить в доме. Никаких дневников кудесник, конечно же, не вел. На это рассчитывать не приходится. Но хоть что-то, проливающее свет на обстоятельства его жизни, должно остаться. Не могла же Фера все уничтожить? Но это потом. А пока следует поинтересоваться состоянием яйца. Что-то оно в последнее время подозрительно притихло. Уж не приболело ли? Развязав котомку, я ужаснулся. Яйцо разбухло чуть ли не вдвое, а сквозь множество микроскопических трещин в скорлупе сочилось что-то похожее на сукровицу. Неужели подходит срок, как бы это лучше выразиться, родов что ли? Но ведь роженицы нет и в помине. Есть только огромное, как арбуз, яйцо. Ладно, будем говорить о вылуплении. Тем более, что терминология сейчас не главная. Надо думать о том, как этому вылуплению помочь. Повитуха из меня, скажем прямо, неважная. Примерно как из медведя астроном. Хотя бы какой-нибудь вещун оказался поблизости. Пока суть до дела, я уложил яйцо на убогое ложе, предоставленное мне Ферой, и прикрыл сверху каким-то тряпьем. Не бог весть что, но все же лучше, чем тесный котомка. Мало мне было проблем, так и еще одна добавилась. Но будем надеяться, что все образуется само собой. Главное, что пуповину не придется перерезать. У тех, кто развивается в яйце, она отсутствует. В этом легко убедиться, заказав на обед цыпленка табака. Спустя какое-то время Фера позвала меня к столу, и я с прискорбием убедился, что вести домашнее хозяйство она совершенно не умеет. Оба предложенных блюда, горьковатая овощная тюря и недоваренные, зато пересоленные рачки, во множестве обитавшей на речной отмели, были совершенно несъедобны. Не скрывая своего отвращения, я сказал: «Вредоносцы в тюрьме и то лучше кормят». «Не нравится? Ходи голодной», — огрызнулась Фера. «Я тебе угождать не собираюсь». «А чем питался твой предшественник?» «Он ловил рыбу и выпекал лепешки. А я ставить сети и сеять хлеб не умею». «Как же ты собираешься воспитывать других, если сама ничего не умеешь делать? Вредоносцы, например, не могут обходиться без железного оружия. Кто их научит кузнечному ремеслу?» «Что-нибудь придумаю. Помощников себе возьму». «Откуда? Каких? Как ты заставишь их подчиняться тебе? Все это не так просто, как кажется». «Но это и не так сложно, как ты хочешь представить. В стране, где я жила прежде, многие за корку хлеба согласны делать самую опасную и грязную работу. Стоит только бросить клич, и все они окажутся здесь. Даже ядовитая река не помешает». «Боюсь, что это лишь благие намерения, плод беспочвенных фантазий. Ты даже представить не можешь, какую непосильную ношу взвалил на себя. Твоим заботам поручена не семья и не близкий человек, а сразу два совершенно разных народа. На двоих сразу я не разорвусь, отмахнулась Фера. Пусть тенетники сами о себе позаботятся. Мне они в прошлый раз что-то не понравились. Кто же тебе это посоветовал? Неужели предшественник? Нет, своим умом дошла. А теперь послушай меня. Ты проник в чужой дом, ешь чужую пищу и еще смеешь оговаривать хозяйку. Тварь неблагодарная. Когда вредоносцы заявятся навестить меня, я велю, чтобы они вырвали твой гадкий язык. Если мой приют тебе не по нраву, проваливай прочь. Плакать не буду. Этот дом не твой. Ты завладела им, сжив со света прежнего хозяина. Уверен, что старый кудесник расстался с жизнью не без твоей помощи. А к той мерзости, которую ты называешь пищей, я даже не притронулся, можешь убедиться. Наступившая за столом зловещая тишина могла вылиться во что угодно, вплоть до покушения на мою жизнь. Фера ни на секунду не расставалась с длинным кухонным ножом. Однако, вопреки ожиданиям, все закончилось благополучно. Фера вдруг расчувствовалась, пустила слезу и стала оправдываться. Получалось это у нее, надо признать, весьма правдоподобно и очень трогательно. «Разве я нарочно напросилась сюда? Меня силой заставили, а теперь уж никуда не денешься. Вредоносцы поверили в меня. Отказываться поздно. Буду стараться изо всех сил. Может, и справлюсь. Если хочешь, оставайся, будешь за главного». «Я бы с удовольствием, да других забот по горло. Мне на одном месте сидеть никак нельзя». «Побудь хоть немножко», — взмолилась она. «Я извелась от одиночества». «Немного побуду, так и быть», — сказал я, пометуя не только о яйце, требующем сейчас заботы и покоя, но и о нуждах собственной плоти. «Вот только чуток отдохну, а ты пока поищи стариковские сети». За время моего отсутствия перемен в состоянии яйца не произошло. Оно продолжало исходить сукровицей и пухнуть. Так называемое интересное положение затягивалось сверх всякой меры, и оставалось только уповать на известную поговорку, согласно которой быстро родятся лишь кошки да тараканы. Затем, как и положено мужчине, я отправился на поиски пропитания. Сетей в доме оказалось предостаточно, и все отличного качества. Хоть на кашалоты их ставь, но я выбрал самый маленький бреденек. Забрасывая его против течения прямо с берега, я за час добыл дюжину усатых жирных рыбин, чем-то похожих на наших налимов. Потом я не поленился навестить ближайший лесок, где набрал орехов, ягод и дикого лука. Обед я тоже приготовил самостоятельно, используя собственную фантазию и кое-какой кулинарный опыт, полученный недавно на тюремной кухне. Украшением стола должна была стать фаршированная рыба в кисло-сладком соусе и салат «Дары реки», где компанию рачкам составили местные устрицы, предварительно освобожденные от раковин, и свежепосоленая икра. Фера вела себя как примерная девочка. Все нахваливала, но ела умеренно и постоянно бросала на меня томные многозначительные взгляды. «Ты так много сделал для меня», — с чувством произнесла она. «Давай сегодня побудем вместе подольше. Только не подумай, что я хочу тебя задобрить. Просто я устала во всем полагаться на собственные силы. Так хочется опереться на чье-нибудь надежное плечо. Забудем прошлые обиды. Обещаю, что во всем буду слушаться тебя». «Недавно ты говорил совсем иначе». «Иногда на меня находит. Ты уж прости. Сам знаешь, что одиночество даром не проходит. Когда на старика нападала тоска, он вдребезги упивался вином. Теперь я его понимаю». «А не осталось ли после него немного вина?» – оживился я. «По-моему, еще должно что-то быть». «Ну так неси. Рыба без вина – отрава, как говорят французы». «Кто говорит?» – переспросила Фера. «Одни очень хорошие люди. Всем другим кушаньям, предпочитающие лягушачьи лапки и вот таких тварей». Кончиком ножа я подел одну из устриц. Фера отсутствовала довольно долго. По ее словам, переливал вино из бочки в кувшин. Судя по цвету и запаху, лучшее время этого напитка уже миновало, но главное свое свойство, туманить сознание, он еще сохранил. Лишь опустошив почти весь кувшин, я заметил, что Фера не пьет. Свое поведение весьма странное, с моей точки зрения, она мотивировала тем, что после смерти старика предпочитает воздерживаться от вина. «Да и тебе не стоит чересчур увлекаться. По-моему, у нас были на сегодня совсем иные планы». «И то верно», — отодвинув кувшин, согласился я. «Подтянуло от избытка чувств. Лучше продолжим то, на чем мы остановились во время последнего свидания в Ясмене. Помнишь?» «А как же?» Она встала из-за стола. «Но сначала тебе не помешает немного побыть на воздухе». «Ты заменишь мне и воздух, и вино, и все на свете». Я попытался обнять Феру за талию. «Нет, нет». Она легонько толкнула меня в спину. «Освежись». Но на воздухе меня почему-то разобрало еще больше. Предметы, к которым я тянулся, предательски ускользали из моих рук, а земля старалась вывернуться из-под ног. Пришлось ухватиться за столбик, подпиравший навес над крыльцом. Монотонно шумела река, и каждая ее волна отражала блик света. От развешанной для просушки сети пахло водорослями и рыбьей чешуей. Под крышей покосившейся халупы птицы вили гнезда. Для полноты счастья не хватало только разбитого корыта и золотой рыбки. «Нравится мне здесь», — пробормотал я. «Так бы, кажется, и остался навечно». «В чем же дело?» — усмехнулась Фера, следовавшая за мной по пятам. «Оставайся». «Навечно?» «Сколько протянешь?» «Ну, если ты просишь». «Даже настаиваю». От сильного, а главное внезапного толчка я не удержался на ногах и угодил прямиком в сеть. Не знаю почему, но мне это показалось весьма забавным. «Опять! Проклятые сети преследуют меня повсюду. Куда ни сунусь, везде они. Прямо наваждение какое-то. Возможно, в другой жизни мне предстоит стать рыбой». «Помоги встать!» Я протянул ей руку. Глядя на меня с нескрываемой насмешкой, Фера отрицательно покачала головой и взялась за старое деревянное весло, стоявшее подле стены. «Эй, что ты делаешь?» – тупо удивился я. «Хочу тебе прическу поправить». Удар Фера наносила не по бабье, неловкой с оглядкой, а резко и точно, словно опытный палач. –